Глава восьмая. Кук потерял сознание, но понял это только когда очнулся и увидел, что Крайчик роется в отсеках с припасами, ругаясь себе под нос. Шлюпка слегка качнулась, когда матрос поднялся на ноги и закричал: «Здесь! Здесь! Господи Иисусе! Мы здесь!» Он поднял над головой что-то похожее на цилиндр. Потом раздался приглушенный хлопок, и наверху в кружащемся вихре тумана вспыхнул огонь, взорвался дождем красных искр и поплыл сквозь туман, порождая мечущиеся тени и отбрасывая мерцающие полосы красно-оранжевого цвета. Благодаря жуткому стробоскопическому сиянию они увидели, насколько густым был туман. Он словно состоял из клубящихся, спрессованных вместе слоев, похожих на эфирные одеяла. — Что это? — спросил Кук, вскочив на ноги. — Самолет? Ты видел самолет или корабль? Крайчик молча смотрел на огонь, медленно тонувший в туманной трясине. Его лицо освещали тусклые вспышки некогда красного, а теперь желтеющего света. — Что ты видел? — снова спросил Кук. Крайчик со вздохом опустился на сиденье. — Я не уверен. Это был свет. Там, высоко, свет прошел над нами. Кук облизнул губы. Внезапно они стали сухими, как мел. — Свет? Какой свет? От поискового прожектора? Крайчик покачал головой и объяснил, что это был странный светящийся голубой шар. Матрос не слышал ни шума двигателя, ничего бы то ни было еще. Куку это не понравилось, хотя он не сразу понял, почему. Это не мог быть самолет или вертолет. Они бы услышали его в этой жуткой кладбищенской тишине. Но тогда что же? Кук подумал, что неизвестность беспокоит его больше всего. Что-то летало там. Что-то светящееся и бесшумное, — подумал он. — Оно улетело, — сказал Крайчик. Похоже, он был готов разрыдаться. — Улетело, а мы остались в этом проклятом тумане. Кук хотел его успокоить, но понял, что не сможет подобрать правильных слов. — По крайней мере, — размышлял он, — нас еще не заметили. Кук не знал, почему мысли продолжали развиваться в таком мрачном направлении, позволяя паранойи завладеть его сознанием. Может быть, это происходило потому, что в мире тумана и зловонного моря следовало вести себя тихо, чтобы оставаться незамеченным, а значит и живым. Кук зажег еще один химический фонарь и взглянул на раны Хаппа. Крайчик положил голову раненого себе на колени и гладил по лбу. Кук поднял на матроса глаза, и они поняли друг друга без слов. Прогноз был неутешительным. Левая бровь и большая часть волос на голове Хаппа были опалены, лицо представляло собой сплошной серо-фиолетовый синяк, вокруг рта, под носом и на ушах запеклась кровь, кожа на груди и руках была содрана до мяса, а там, где она сохранилась, обожжена до черноты. По лбу стекали ручейки пота. Хаб потрясло, и он то и дело стонал. От него исходил сильный лихорадочный жар, а еще запах — горячий кислый смрад, похожий на дыхание умирающего. — Кажется, тут без шансов, — спросил Кук. — Да, если нас немедленно не подберут. Кук облизнул губы. — И насколько это реально? Крайчик обратил на него полный непонимания взгляд. — О чем ты? — Спрашиваю, потому что ты матрос. Крайчик пожал плечами. — Думаю, шансы неплохие, если кто-то поймает наш сигнал бедствия. Нас скоро найдут. Уже должны были найти. У нас же есть радиомаяк. Все плоты и шлюпки оснащены ими, и они начинают посылать сигналы, как только попадают в воду. Крайчик уже рассказывал об этом ранее. Аварийные радиомаяки используются для указания местонахождения. Они посылают сигналы на морских и авиационных частотах бедствия. Радиобуи класса А также передают сигнал, который может приниматься спутниковой поисково-спасательной системой. Кук вручную запустил устройство, которое нашел среди аварийно-спасательного оборудования, следуя инструкции на контейнере. «Ну и, конечно, радио», — почти шепотом сказал Крайчик. «Все наши сигналы бедствия услышат, если там кто-нибудь есть». Крайчик сказал именно так, слово в слово, но Кук услышал другое. «Если там кто-нибудь есть, мы только что их пригласили, верно?» Куку не нравилось думать о том, что их слушают, контролируют, что их могут найти, просто отследив сигнал. Из-за этой мысли у него в голове стала расползаться бесформенная свистящая чернота, и страх, казалось, овладел каждой клеточкой его тела. «Но разве ты не этого хотел?» — подумал он. «Чтобы кто-то тебя услышал и нашел». Он уже ни в чем не был уверен, и, возможно, поддавшись воображению, следовал инстинкту, но тот подсказывал ему, что в этих местах лучше не высовываться. Кук не знал, чего ждать. Его обуяли нехорошие предчувствия, и час за часом они лишь усиливались, как будто шестое чувство пыталось предупредить его о надвигавшейся опасности. Кук не мог заставить себе признаться в том, что он не знает, где они находятся. Что-то подсказывало ему, что их нынешнее местоположение невозможно отыскать на карте, по крайней мере, нарисованной в здравом уме. Там все было неправильно. Гнетущий, удушающий туман, вязкое студенистое море. Согласно его внутренним часам, солнце уже давно должно было встать, но не было даже намека на крошечный лучик света, словно они застряли в затяжных летних сумерках. Учитывая все это, Кук отлично понимал, что если там и был тот, кто способен принять радиосигнал, то он точно не был человеком. Это пугало его больше всего. Вздыхая, Кук задумчиво смотрел на неподвижное море и чувствовал, что постепенно сходит с ума. Время от времени он видел обломки, обугленные куски дерева, расколотые балки, пару ящиков и больше ничего. Если не учитывать скопление водорослей, от которых шел пар, словно их только что вытащили из кипящей кастрюли. «Похоже, мы дрейфуем», — сказал Крайчик. Звучание его голоса напоминало о выходящем из проколотой шины воздухе. «Просто дрейфуем и ждем». Надежды эти слова не прибавили. Кук не был ни оптимистом, ни пессимистом, придерживался золотой середины. Мать называла его реалистом. Они с Крайчиком сумели бы продержаться в этой хорошо оснащенной лодке несколько недель, но Хаб без своевременной помощи может погибнуть. Возможно, уже было слишком поздно. Слишком поздно для них всех. Никогда в жизни Кук не чувствовал себя таким одиноким. Он всегда был отшельником. Это был его образ жизни. Он не доверял людям, давно уже решил, что они злые существа, которые прячутся под личиной цивилизованности, если вообще берут на себя труд прятаться. Кук не знал, что ему нравится больше — цивилизованное лицемерие или откровенная звериная жестокость. Может, в сложившейся ситуации такие фантазии казались безумными, но он по-прежнему мечтал, чтобы его прибило волнами к берегу необитаемого острова, где можно было бы вести одинокую жизнь в гармонии с природой, без беспокойства и неприятностей, добывать еду из моря, собирать ягоды и коренья. Такая простая жизнь идеально ему подходила. Вдруг Хаб застонал и беспокойно заметался. «Тихо, тихо», — сказал Крайчик. «Я рядом, все в порядке». При звуке его голоса Хаб успокоился. А Крайчик хорошо с ним справляется. — подумал Кук. — Прирожденная нянька. Нужно иметь особые качества, чтобы так заботиться о других. Кроме того, Крайчику это было необходимо. Что-то зрело у него внутри, горячее и едкое, готовое прорваться наружу. Забота о товарище стала для него якорем, помогающим поддерживать внутреннее равновесие. Кук даже не хотел думать о том, что могло случиться, не будь у матроса возможности отвлечься от тревожных мыслей. «Может, попробовать радио еще раз? Как думаешь?» — предложил Крайчик. Куку показалось, что за его словами скрывается сарказм. «Думаю, можно». Но на самом деле он совсем не хотел этого делать. В тот момент Кук понял, что между ними началась какая-то извращенная игра. Оба знали, что попытки вызвать помощь тщетны. Береговая охрана не пошлет спасательную миссию, даже если захочет. Но они не собирались открыто это признавать. Им казалось, что стоит озвучить эти мысли, и пути назад уже не будет. Все равно, что вызвать демона из черных бесформенных недр Вселенной. Раз ты произнес его имя вслух, значит, признал его существование. Поэтому Кук опять взялся за микрофон, только голос его стал другим. Если раньше он говорил громко, отчетливо и настойчиво, то теперь бубнил, словно не хотел, чтобы кто-нибудь его услышал. — Ты слышишь что-нибудь? — спросил Крайчик. Кук покачал головой. Радио принимало лишь мертвый эфир и белый шум, бурю статического шума, которую Кук представлял в виде белой электрической вьюги. Оглушающий звук, в котором смешались жужжание, скрип и пустота. Человеческий разум не мог его воспринимать. Он хватался за него, пытаясь отфильтровать и вычленить знакомую информацию, но спустя время, ничего не обнаружив, создавал что-то сам, чтобы не кануть в пучину безумия. Кук продолжал слушать, зная, что так надо. Он начал различать в статическом шуме странный ритм, легкие колебания, напоминающие дыхание. Словно кто-то втягивал в легкий воздух и выпускал его, только это был не воздух, а статический шум. Вдох-выдох, вдох-выдох. Кук слушал, зная, что это всего лишь игра его воображения, но не мог остановиться. Было в этом что-то дурманящее, гипнотизирующее, отчего невозможно оторваться. Слушая это трескучее дыхание, заполняющее легкие жужжащим белым шумом, чувствуешь, как отрываешься от земли и паришь. Одновременно с этим Кук различил среди шума голос. Громкий, отчетливый и зловещий женский голос. «Верно, Кук, ты просто спишь и паришь. Я здесь, в тумане. Я жду тебя. Я хочу прикоснуться к тебе». Возможно, сам голос не был зловещим, но намерения говорящей не оставляли сомнений. Кук отбросил радио и упал на палубу. Крайчик что-то говорил, но Кук не слышал ничего, кроме статического шума и, возможно, шепота тумана, плеска липких волн и того голоса, эхом отдававшегося в голове. «Боже, Кук, что стряслось?» С отчаянием в голосе воскликнул Крайчик. Взяв себя в руки, Кук поднялся на ноги и покачал головой. «Ничего», — сказал он, — «ничего не стряслось». Кук знал, что слова звучат глупо и нелепо, но это было правдой. Он действительно не слышал женского голоса порочного призрака, желавшего заманить его в гибельные пучины безумия. Это была игра расстроенного воображения. Он устал, был напуган и растерян. Кук выровнял дыхание и почувствовал себя непроходимым глупцом. Он протянул руку, чтобы выключить радио. Ревущий статический шум никуда не исчез и смешался с жужжащей пульсацией, которую Кук слышал ранее и про себя назвал азбукой Морзе для ос. Он выключил радио. «Надо экономить батарейки», — сказал Кук, ощущая нутром движение тумана. Он был уверен, что тот тянется к нему, желая утащить в свою темную коварную глубину. «Что ты слышал?» — настойчиво спросил Крайчик. «Кажется... Мне кажется, я слышал голос. Просто мозг играет злые шутки. Нужно немного поспать». Крайчик кивнул. «Забавные вещи творятся в тумане. Забавные, странные вещи. Я точно знаю. Что-то из этого может и игра воображения, но вот остальное... Кук сидел молча. Крайчик был готов высказаться, только хорошего в его истории было мало. Я был там, Кук. Я был одним из тех, кто отправился искать Стокса, парня, который прыгнул за борт. Гослинг выбрал меня, потому что, должно быть, догадался, что я боюсь тумана, — сказал Крайчик тихим, ровным и неприятным голосом. Мы спустили лодки и отправились на поиски. Вышли в этот чертов туман. Я готов признать, что мне стало страшно в тот момент, когда лодка коснулась воды. Очень страшно, потому что туман уже тогда был неправильным, как сейчас. Да, я знал, что в тумане встречается всякое. Бледные ползучие твари, разные мерзости. Существа одним своим видом способные свести с ума. Да, я знал это. Кук сглотнул. Брось, Крайчик, успокойся. Успокойся? Матрос издал короткий резкий смешок, больше напоминавший собачий лай, пустой и неискренний звук. Кук был рад, что не видел лица Крайчика, искаженного он знал гримасы и безумия. Конечно, я успокоюсь. В тумане мы слышали звуки, голоса, зовущие нас, жуткие глухие голоса, как будто рты говорящих были набиты водорослями. Один раз, только один, я слышал смех, похожий на клёкот, который чуть меня не прикончил. А потом... потом я увидел кое-что. Я увидел это, а оно увидело меня. По рукам Кука побежали мурашки. Он с трудом произнес. Что? Что ты увидел? Крайчик покачал головой и издал странный низкий звук, похожий на всхлип. Оно смотрело на меня из тумана. Нечто склизкое, зловонное, с длинной, как фонарный столб, шеей. У него была голова, что-то вроде головы, но вся какая-то перекрученная, как раковина улитки. С нее капала слизь, и свисали какие-то наросты, вроде водорослей или корней, только они шевелились и извивались. А его глаза... Боже милостивый, эти глаза, огромные, желтые и злые, смотрели на меня, смотрели прямо внутрь меня, словно хотели сожрать мою душу. Голос Крайчика угас, и остатки рассудка, казалось, растворились вместе с ним. Матрос дрожал и всхлипывал, зажав кулаком рот, чтобы не закричать. Хаб начал стонать и биться в конвульсиях. — Тише, — сказал Крайчик. — Тише! Я не позволю ему забрать тебя. Клянусь Богом, я не... Когда оно придет за нами, я обману его. Да, я обману его. Он захихикал. Кук изо всех сил старался держать себя в руках. И тут раздался звук. Что-то приближалось к ним из тумана.